Глава 36. Марк. Посматриваю в зеркало заднего вида, пока наша тачка летит по непроснувшейся столице. Водители на дороге под стать времени суток, хмурые и тормознутые. Сигналю, обгоняя их, те, кто тащится 60 км в час. Хочется поскорее добраться до дома Кости и, наконец, обо всем поговорить. Ника жмется в заднее сиденье и печально смотрит в окно. Знаю, что должен на нее злиться. Должен негодовать так же, как Костян, который на протяжении всего пути активно переписывается и перезванивается с кем-то по телефону. По обрывкам его резких фраз я понимаю, что друг отменяет наш ближайший рейс. Договаривается с клиентами, аэропортами. Костя зол, как тысяча чертей. Да и есть чего. Мы теряем бабло. Ту его кучу бабла. Взятый в лизинг самолет не должен простаивать, иначе мы быстро обанкротимся. Хотя неделю выстоять сможем. Неприятно, конечно, но осилим. Но все равно эта девчонка обходится нам слишком дорого. Открываю высокие ворота и въезжаю на подъездную дорожку. Паркуюсь возле дома Кости. Охраняемый элитный жилой комплекс, частные дома успешных людей. Не в самом центре, но и не на окраине. Любопытных нет. Как только я глушу мотор, Костя выходит, громко хлопнув дверью. А мы с Никой остаемся сидеть. Наблюдаю за тем, как она беспокойно оглядывается по сторонам. Смотрит, как затравленный зверек. Сейчас, когда она без косметики, в джинсовых шортах и тоненькой майке, Ника выглядит даже младше своих лет. Да, она поступила ужасно глупо. Предала нас, и меня ужасно раздражает тот факт, что она хотела заявить в полицию. Вот только как смотрю на нее, вся злость тут же улетучивается. Что можно ожидать от молоденькой девочки, которая увидела то, что не должна была увидеть? Чёртову сумку с грузом, в которую даже мы не заглядывали. Конечно, она испугалась. Наверное, подумала о нас не весь что. Может быть, она тогда из номера именно поэтому сбежала. Решила, что мы с Костей преступники. Не захотела отдавать свою невинность бандитам. Когда думаю о том, как тесно было моим пальцем в ее тугой киске, у меня перед глазами все плыть начинает. Член уже готов прийти в рабочее состояние. Приятно подтягивает и наливается кровью. Блять, никогда еще ни одну девку так не хотел. Сам не понимаю, почему меня на нее так коротнуло. Пытаюсь вспомнить, было ли нечто подобное в молодости, лет 16. Блин, кажется, и тогда не было. Никогда не был обделен женским вниманием. С юности занимался спортом, и одноклассницы боролись за то, чтобы провести со мной вечер. Ни одна не отказывала, и мне это нравилось. Нравилась каждая из них. Я старался не быть мудаком и уделять каждой новой девчонке достаточно внимания, быть обходительным. Некоторые принимали это за любовь, и, несмотря на все мои старания, все равно обзывали меня козлом. Но что поделать? Все ляви. «Вы еще долго тут сидеть будете?» Костя барабанит в стекло. Вырываясь из воспоминаний, открываю дверь. Подхожу к заднему сиденью и подаю руку Нике. Перепуганная малышка не спешит ее принимать. «Ну же!» Стараюсь улыбнуться ободряюще. «Идем!» «Отпустите!» Ее глаза наполняются слезами. «Ника!» Брови сходятся к переносице. «Давай не будем усложнять и без того непростую...» «Подвинься!» Костя проталкивается к двери. Я отодвигаюсь и с удивлением смотрю на него. Друг не церемонится. Он хватает девчонку за талию, а потом одним точным движением закидывает ее себе на плечо. Ника колотит его по спине маленькими кулачками и выкрикивает обзывательства. Недолго думая, Костя размахивается и опускает ладонь на ее кругленькую оттопыренную попку. Малышка вскрикивает, когда ее беленькая пятая точка в коротеньких джинсовых шортиках покрывается розоватыми пятнами. «Негодяй!» На ее милом личике появляется гримаса праведного гнева. Вместо ответа друг снова заносит руку и звонко шлепает нашу пленницу по попке. От этого вида мой член твердеет еще сильнее. Охренеть! Взгляд буквально прожигает тонкую полоску ткани, которая скрывает голенькие складочки. Как представлю эту картинку, покрасневшие от порки полушария, между которыми прячутся два плотных, горячих и влажных отверстия. «Сумки занеси!» — усмехается Костя, оборачиваясь ко мне. «Ага!» — нехотя отвожу взгляд от аппетитных булочек. «Черт возьми, надо держать себя в руках. Я же обещал ей, что она сама захочет, будет умолять». Зажмуриваюсь и, поправляя ставшую вдруг слишком тугой ширинку брюк, подхожу к багажнику. Заношу сумки Ники и наши тоже. Костя уже что-то наливает себе на кухне. Он один. «Поставь дом на сигналку!» – просит меня он. Я ввожу пароль на клавиатуре возле входной двери и закрываю ее. Оставляю сумки и прохожу вперед. Снимаю китель и галстук, расстегиваю верхние пуговицы рубашки. «Вискарь плескнуть?» – спрашивает друг. «Давай», – опускаюсь на стул. «Добавь побольше льда, ужасная жара». Костя кивает, и я слышу, как ударяются о стекло бокала кубики льда. «Ну?» – беру из рук друга наполовину полный бокал. «Что делать-то будем?» Костя глотает алкоголь, словно воду пьет, потом стучит пустым стаканом о стол и садится напротив. «Я пока в душе не ебу», — признается он в отчаянии, запуская руку в волосы. «Ты куда ее дел?» «В душ отправил, в гостевой, на первом этаже. Пусть чутка успокоит нервы». «В душ?» — хищно ухмыляюсь я, глядя перед собой. «Ага», — низким голосом подтверждает друг. «Вижу, что он тоже смотрит вперед странным, невидящим взглядом. Наверное, во всех красках представляет то же, что и я». Прохладные струи ласкают обнаженное девичье тело. Ника поливает остренькие сосочки, намыливает живот, а потом этой скользкой рукой распределяет пену между чуть расставленных в стороны ножек. Блять. «Сперва нам нужно узнать от нее всю правду». Костя первым возвращается в реальность. «Какую правду?» Непонимающе хмурюсь я. «Кто она такая?» Поясняет друг. «Вдруг она из органов?» «Ты ее личико видел?» С сомнением хмыкаю я. «Она похожа на несмышленную старшеклассницу. Из органов у нее только те, что под кожей». «Хрен знает, Марк». Костя все еще не оставляет подозрительность. «Мутная она какая-то. Зафига она пошла к нам работать, если спать с нами не хотела?» «Вот ты позвони Лилии и узнай», предлагаю ему я. «Ладно», кивает он и берет в руки телефон. Залпом допиваю вискарь. Внутри становится тепло, а тело расслабляется. Костя отходит на веранду. Слышу, как он разговаривает с Лилией. Стою. Ноги сами ведут меня в сторону ванной комнаты. Сперва беру в коридоре ключ от всех дверей в доме. Тех, что закрываются. А потом подхожу ближе к той, за которой купается обнаженная красотка. Тихо открываю ее и прохожу внутрь. Ника стоит ко мне спиной. Прозрачное стекло душевой запотело. Но я все равно могу рассмотреть плавные очертания ее тела. Быстро стягиваю с себя шмотки и бросаю их на пол. Черт, наверное, я не должен вот так врываться к ней, но... «Ой!» – испуганно вздрагивает малышка, когда я распахиваю дверь просторной душевой и захожу внутрь. Мой взгляд тяжелеет. Правильные мысли отступают на задний план. Ника испуганно жмется к стене и прикрывает свой интимный треугольничек снизу. «Мне тоже нужно немного охладиться», — усмехаюсь я, приближаясь к ней. «Марк, я не хочу, уйди», — лепечет она, когда я ставлю руки по обе стороны от нее, ловя ее в капкан. Девчонка опускает взгляд вниз, на мой ставший колом член. Сперва бледнеет, потом краснеет, быстро отводит взгляд. «Ты уже его видела, малышка?» Я провожу большим пальцем по ее влажным ключицам. «Если тебе интересно, разрешаю потрогать». Она нервно сглатывает, но продолжает сжимать в руках тюбик с ароматным гелем. Тропический душ окатывает нас сверху. Кажется, словно мы попали под теплый летний дождь. Я тут же становлюсь мокрым. Веду пальцами все ниже и ниже. Пухлые губки молят меня о чем-то. Но я словно не слышу ее слов. В ушах звенит. Смотрю в ее лицо и не могу отвести взгляд. Такая нежная и сладкая. Я обязательно должен попробовать.